63. Цивилис и Классик были в упоении от своих успехов, но все же колебались отдать на разграбление солдатам Агриппинову колонию. Алчность и природная жестокость толкали их к тому, чтобы расправиться с этим городом, но в то же время они понимали, что на первых порах им выгодно прослыть великодушными властителями, и желание добиться подобной репутации вместе со стратегическими соображениями удерживали их от этого шага. Цивилис, кроме того, не забывал о благодеянии, оказанном ему агриппинцами. Они мягко и почтительно обращались с его сыном, который был схвачен в этой колонии в начале мятежа и содержался здесь под почетным арестом. Примечание 170, то есть содержался в доме де Куриона. Конец примечания. У зарейнских племен, однако, этот большой и богатый город вызывал слепую ненависть, и они считали, что война будет кончена только тогда, когда германцы любого племени получат право селиться здесь. «Если же нет, — говорили они, — город следует уничтожить, а убьев расселить по другим землям». Примечание 171. Убии, издавна романизированные, были богаче и культурнее остальных германских племен, что вызывало ненависть последних. Сравни главу 28. Конец примечания.